15 мая в Пхеньяне в Храме науки и техники состоялась Центральная Мессинская научная конференция в честь 70-летия опубликования классического труда великого Ким Ир Сена об улучшении народного здравоохранения. В ее работе приняли участие работники соответствующих учреждений и столичные медики. На ней опубликованы статьи, где отражены опыт и исследовательские успехи, достигнутые в ходе модернизации лечебно-профилактической работы согласно требованию развития действительности и перевода ее на научную основу в поддержку политики партии здравоохранения, усовершенствования республиканской системы дистанционного медобслуживания, информатизации управления медучреждениями. Авторам статей присвоен диплом.